Это щит с разнообразными символами, окруженный цепью, звенья которой являются ошейниками для 5 человеческих голов. Вероятно, Кортес решил навсегда запечатлеть память об этом своем триумфе, ибо прекрасно понимал, что расправа над отважным Куауапопокой положила начало череде его успехов, обернувшихся конкистой, завоеванием всего мира. Поскольку приказ о казни был отдан и приведен в исполнение белыми чужеземцами, не имевшими на то никаких прав, это вызвало в народе сильное беспокойство. Однако очень скоро случилось нечто еще более неожиданное, необъяснимое и пугающее. Мотекусома официально объявил, что переезжает из собственного дворца, чтобы пожить некоторое время среди своих белых друзей. Жители Теночтитлана, заполонившие сердце сего мира, с каменными лицами наблюдали за тем, как их чтимый глашатый, покинув собственную резиденцию, рука об руку с Кортесом, без каких-либо признаков принуждения, пересек площадь и вошел в старый дворец своего отца, Ашаякатля, отданный иноземным пришельцам. Следующие несколько дней по площади беспрерывно сновали люди. Это под надзором испанских солдат слуги перетаскивали имущество Мотекусомы из одного дворца в другой. Туда переезжали все жены правителя и его дети, туда же переносили утварь, одеяния, обстановку тронного зала, счетные книги. Короче говоря, осуществлялось полное перемещение двора правителя. Наш народ никак не мог взять в толк, почему их чтимый глашатый должен становиться гостем собственных гостей, или, если называть вещи своими именами, пленником собственных пленников. Ну вот, мне кажется, ответ на этот вопрос известен. Давным-давно я слышал, как Мотекусому называли пустым барабаном. И на протяжении последующих лет, пока барабан издавал громкий шум, мне было ясно, что шум этот всего лишь отголосок событий и обстоятельств, над которыми сам Мотекусома не имеет никакой власти, хотя он усиленно изображал видимость своего всемогущества или предпринимал неохотные, вроде тем самым обреченные на провал попытки взять ситуацию под контроль. Если когда-то у меня еще и теплилась надежда на то, что, может быть, рано или поздно он, образно говоря, сам начнет орудовать собственными барабанными палочками, то эта надежда исчезла без следа, когда Мотекусома предоставил наказание Куауапопоке на усмотрение Кортеса. Самое обидное, что вскоре после описанных событий наш военный вождь Куитлауак выяснил, что своим отважным поступком Куауапопока, по сути, добился преимущества, которое могло бы отдать белых людей со всеми их союзниками на милость Мешико. И скажу прямо, выговаривая Мотекусоме за то, что он бездарно и постыдно упустил такую возможность спасти сей мир, принц говорил отнюдь не тоном любящего и покорного младшего брата. Увы, то, что военачальник открыл Мотекусоме глаза на последствия его поступка, привело лишь к тому, что чтимый глашатый, утративший последние крохи воли и мужества, из просто пустого превратился еще и в проткнутый барабан, не способный даже издавать шум, когда по нему бьют. А вот Кортес, пока Мотекусома ослабел духом, наглел все больше. Что ни говори, а этот человек продемонстрировал всем, что властен над жизнью и смертью даже в главной твердыне Мешико. Он ведь не только сам избежал опасности, но еще и спас испанское поселение Веракрус и вызволил своего союзника Пацинку. Вот почему Кортес, в конце концов, без колебаний, предъявил Мотекусоме неслыханное, просто возмутительное требование добровольно отказаться от власти. «Сами видите, что я вовсе не пленник», заявил Мотекусома, впервые созвав свой совет, на который пригласил меня и еще нескольких знатных особ в новом тронном зале. «Здесь полно места и для меня, и для всего двора. Покои очень удобные. Словом, созданы все условия для управления страной. Могу вас заверить, что белые люди ничуть не вмешиваются в дела Мешико. Само ваше присутствие здесь доказывает, что все мои советники, жрецы и гонцы, имеют сюда свободный доступ». Я могу призывать к себе кого угодно, и чужеземцы этому никоим образом не препятствуют. Не будут они вмешиваться и в наши религиозные обряды, даже в те, что требуют жертвоприношений. Короче говоря, наша жизнь и впредь будет протекать как всегда. Я потребовал от генерал-капитана пообещать мне все это, прежде чем согласился на перемену резиденции. Но зачем было вообще соглашаться? — спросил змей женщина страдальческим голосом. «Мало того, что подобный переезд — нечто совершенно неслыханное, так в нем еще и не было необходимости».